и умом не Сократ, и лицом не Парис, отзывался о нем Балабон. Но зато не боится он снарков и крыс, крепок волей и духом силен. Льюис Кэрролл. Охота на снарка. Табаки. День первый. Я не люблю истории. Я люблю мгновения. Люблю ночь больше утра, луну больше солнца, а здесь и сейчас больше любого где-то потом. Еще люблю птиц, грибы, блюзы, павлиньи перья, черных кошек, синеглазых людей, геральдику, астрологию, кровавые детективы и древние эпосы, где отрубленные головы годами пируют и ведут беседы с друзьями. Люблю вкусно поесть и выпить, люблю посидеть в горячей ванне и поваляться в снегу, люблю носить на себе все, что имею, и иметь под рукой все необходимое. Люблю скорость и боль в животе от испуга, когда разгоняешься так, что уже не можешь остановиться. Люблю пугать и пугаться, смешить и озадачивать. Люблю писать на стенах так, чтобы непонятно было, кто это написал, и рисовать так, чтобы никто не догадался, что нарисовано. Люблю писать на стенах со стремянки и без нее, баллончиком и выжимая краску прямо из тюбика. Люблю пользоваться малярной кистью, губкой и пальцем. Люблю сначала нарисовать контур, а потом целиком его заполнить, не оставив пробелов. Люблю, чтобы буквы были размером с меня, но и совсем мелкие тоже люблю. Люблю направлять читающих стрелками туда и сюда, в другие места, где я тоже что-нибудь написал. Люблю путать следы и расставлять фальшивые знаки. Люблю гадать на рунах, на костях, на бабах, на чечевице и по книге перемен. В фильмах и книгах люблю жаркие страны, а в жизни дождь и ветер. Дождь я вообще люблю больше всего. И весенний, и летний, и осенний, любой и всегда. Люблю по 100 раз перечитывать прочитанное, люблю звуки гармошки, когда играю я сам, люблю, когда много карманов, когда одежда такая заношенная, что кажется собственной кожей, а не чем-то, что можно снять, люблю защитные обереги такие, чтобы каждый на что-то отдельное, а не сборники на все случаи жизни. Люблю сушить крапиву и чеснок, а потом пихать их во что попало, люблю намазывать ладони эмульсией, а потом прилюдно ее отдирать. Люблю солнечные очки, маски, зонтики, старинную мебель в завитушках, медные тазы, клетчатые скатерти, скорлупу от грецких орехов, сами орехи, плетеные стулья, старые открытки, граммофоны, бисерные украшения, морды трицератопсов, желтые одуванчики с оранжевой серединкой, подтаявших снеговиков, уронивших носы морковки, потайные ходы, схемы эвакуации из здания при пожарной тревоге. Люблю, нервничая, сидеть в очереди во врачебный кабинет. Люблю иногда завопить так, чтобы всем стало плохо. Люблю во сне закинуть на кого-нибудь лежащего рядом руку или ногу, люблю расчесывать комариные укусы и предсказывать погоду, хранить мелкие предметы за ушами, получать письма, раскладывать пасьянсы, курить чужие сигареты, копаться в старых бумагах и фотографиях. Люблю найти что-то, что потерял так давно, что уже забыл, зачем оно было нужно. Люблю быть горячо любимым и последней надеждой окружающих. Люблю свои руки, они красивые. Люблю ехать куда-нибудь в темноте с фонариком. Люблю превращать одно в другое, что-то к чему-то приклеивать и присоединять, а потом удивляться, что оно работает. Люблю готовить несъедобное и съедобное, смешивать разные напитки, вкусы и запахи. Люблю лечить людей от икоты и испугом. Я слишком много всего люблю, перечислять можно бесконечно. А не люблю я часы. Любые. По причинам, которые утомительно перечислять. Поэтому я этого делать не буду. Сегодня в дом вернулся Ральф. Человек-загадка, своего рода реликт. Единственный свидетель былых эпох среди воспитателей. Не сказать, чтобы мы по нему ужасно скучали, но все-таки с ним как-то интереснее, чем без него. Прибывшие в дом в последние 3 года трогательно его боятся, что создает неповторимую атмосферу, когда он ходит по коридорам. Атмосферу трепета. Да чего там мелочиться? Это же наш Дарт Вейдер. Весь в черном, страшный и непостижимый, только без хрипучего шлема. Не успел он вернуться, как жить стало веселее. Новость, конечно, принес Лэри. К последнему уроку. Мы не успели ничего обсудить, урок как раз начался. Пришлось тихо переваривать ее до звонка. Зато потом началось. Каждые 5 минут в класс заскакивал кто-то с очередным донесением о том, куда переместился R1. Я предложил повесить на стену карту дома и отмечать его маршрут флажками, но никто не вызвался помочь в составлении карты. Очертить ее в одиночку совсем непросто, уж я-то знаю. Жаль, конечно. Ральфа бы такое внимание к себе приятно поразило. Я был уверен, что в связи со своим возвращением он пребывает в депрессии, так что небольшое подбадривание пошло бы ему на пользу. Возвращение это было чем-то само собой разумеющимся, но разумелось это уже так давно, что все успели к этому привыкнуть, и когда Ральф все-таки вернулся, испытали легкое потрясение. Для нас возвращение Ральфа означало, что теперь есть кому навести справки о лорде, так что получалось, он вернулся как нельзя более кстати. «Ага», — сказал по этому поводу Сфинкс. «Это было такое многозначительное «ага», что я страшно пожалел, что не сам его произнес». Чуть погодя, стало ясно, что одним «ага» тут не обойтись, что надо как-то донести это «ага» до Ральфа. Горбач предлагает послать делегацию с прошением. Сфинкс не соглашается, потому что это, видите ли, будет выглядеть угрожающе. Я предлагаю послать меня. С этим почему-то не соглашается никто. Сфинкс говорит, что должен пойти слепой, и с этим соглашаются все, кроме слепого. Слепой предлагает послать Толстого с письмом, мотивируя это тем, что в Толстом больше душевности. Мне эта идея нравится. Я сомневаюсь в слепом. В его талантах просителя. Он не тот человек, который сумеет в нужном месте дрогнуть голосом, проявить настойчивость и определенное занудство. Я бы сумел. И поражен, что стая оказывается не в состоянии этого оценить. На худой конец сгодился бы и толстый, бескрылый почтовый голубь, сама невинность и полное непонимание происходящего. Но они не хотят и толстого. А ведь какой бы был тонкий ход! Ральф бы обрыдался в своем пропыленном кабинете. Большинством голосов мы избираем слепого. Между тем возвращается Лэри с последними новостями. О том, что Р-1 посетил шестую. Что он и сейчас там, и в шестой подозрительно тихо. Уж не сожрал ли он всех псов с копом? Еду проверить. В коридоре оживленно. Логи носятся взад и вперед, шушукаются и делают страшные глаза. У дверей шестой пробка из подслушивающих, облепивших ее ушами и посиневших от попыток не дышать. Ясно, что туда не пробиться. Немного разочарованный, еду обратно. На полпути меня чуть не сшибают с мустанга галопирующий от шестой Лэри и конь. Спихнув нас со своего пути и чудом не уронив, уцокивают с заливистым ржанием, даже не заметив, что споткнулись. Тем более не заметив обо что. Возвращаюсь как раз к проводам слепого. Нехотя, с кислым лицом он убредает в направлении кабинета Ральфа. Горбач, Сфинкс и Македонский всячески подбадривают его и напутствуют, но любой, кто даст себе труд приглядеться, увидит, что вожак не горит энтузиазмом. И если бы не бодрая Сфинксова «ага», еще не стершаяся из памяти, я бы совсем упал духом от такого зрелища. Должно быть, что-то от моих сомнений передается Горбачу, потому что, глядя вслед слепому, он говорит: «Может, стоило все же послать на нету? Чтобы она засрала Ральфу весь кабинет?» — уточняет Сфинкс. «Я говорю, что неизвестно, что там вытворит слепой». «У слепого развитое чувство долга», — отвечает мне Сфинкс. Фраза звучит так официально, что ни у кого не возникает желания спорить. Дальше мы просто ждем. Я грызу ногти, и на душе все поганее. С изъятием лорда общая кровать сделалась безобразно просторной и пустынной. Курильщик не спасает положение. Ни три, ни четыре курильщика его бы не спасли. Эмоции лорда незаменимы. Они удивительно насыщали пространство. Ни заползи на его плед, ни дыхни на его подушку, ни пукни у него под ухом. И как здорово было все это проделывать, предвкушая, что у него вот-вот кончится терпение. И полетят во все стороны книги, подушки и перья. И смотреть, как пугается курильщик. Теперь пугаться нечего. Второго такого, как лорд, у нас нет. Я достаю гармошку и исполняю три песни ожидания подряд. Я не люблю ждать, так что песни ожидания самые унылые из моих песен. Больше трех я и сам не в состоянии вынести. Народ обычно начинает разбегаться уже на первой. В этот раз, правда, все терпят. Когда становится совсем не в моготу, убираю гармошку и берусь за индийские сказки. Я часто их перечитываю. Очень успокаивающее занятие. Больше всего мне в них импонируют законы кармы. Тот, кто в этой жизни обидел осла, в следующий сам станет ослом. Не говоря уже о коровах. Очень справедливая система. Вот только чем глубже вникаешь, тем интересней. Кого же в прошлой жизни обидел ты? На некоторое время сказки отвлекают. Потом я опять начинаю нервничать. Кто лорд Ральфу? Никто. Особенно теперь. Станет ли Р-1 утруждать себя его поисками только потому, что нам этого хочется? А если станет, сообщит ли, если лорду плохо там, где он есть? Я спрашиваю себя об этом снова и снова, по большей части вслух, так что к тому времени, когда слепой наконец возвращается, все готовы к худшему, и это целиком моя заслуга. «Бестолку», — говорит слепой, облокачиваясь о спинку кровати. Он вообще никак не отреагировал. «И все. Дальше нам представляется утешительная возможность рассматривать слепого, который, выставив локти, таращится в свое слепое никуда, и курильщика, который, как ему кажется, незаметно отползает от него подальше. Лаконичность слепого временами граничит с патологией. Мы ждем, затаив дыхание, а он висит себе на спинке кровати с таким видом, как будто к сказанному совершенно нечего добавить. Тогда мы переводим взгляды на сфинкса. Сфинкс нас понимает правильно». «О чем вы говорили?» — спрашивает он. «Клещами, клещами!» — шепчу я ему. «И скальпелем!» Слепой завешивается волосами и уходит в себя. «О волке!» — глухо звучит из-под волос. «А еще о чем?» «Только о волке». «И это, прости господи, человек, который способен передать любой разговор дословно, с имитацией голосов, сколько бы времени ни прошло?» «А о лорде?» «О лорде я сказал в конце, когда он велел мне уходить». «И?» «И ни хрена». Слепой свешивается ниже. Теперь мы имеем возможность досконально изучить его затылок. «Кажется, он меня не расслышал». «Хороший знак». Радуется сфинкс. Мы с Горбачом переглядываемся. Лэри скашивает глаза к переносице, что в его случае означает усиленную работу мысли. Даже Македонский выглядит озадаченным. Сфинкс вздыхает. «У Ральфа не бывает, чтобы он чего-то не расслышал», — объясняет он. «Значит, то, что сказал слепой, ему не понравилось. А почему? Безобидная просьба. Но чтобы узнать, как лорд себя чувствует, к нему надо попасть». То есть куда-то поехать, что-то кому-то доказывать и добиваться встречи. Ни одного воспитателя такая перспектива не обрадует. С другой стороны, если бы он не собирался ничего делать, так бы и сказал. Ральф не из тех, кто не умеет отказывать. Поэтому то, что он этого не сделал, хороший знак. Мы с Горбачом переглядываемся по второму кругу. На этот раз самодовольно. Лэри скребет подбородок и говорит. «Вот только непонятно...» Что ему непонятно, остается тайной. Мы выжидаем минуты 3, но Лэри только чешется и вздыхает. Так что в конце концов мы о нем забываем и возвращаемся к повседневным делам. По какому-то непонятному поводу, а может и вовсе без повода, именно сегодня Черный решил напиться. В спальне он появляется, уже осуществив это намерение, пьяный в дым. Так что протестовать бессмысленно. Разные люди в нетрезвом виде ведут себя по-разному. Черный делается неприятен. Его и в трезвом виде не назовешь душкой, а пьяный он из числа агрессивных. Так что он слоняется по комнате, как испорченный терминатор, пытаясь затеять с кем-нибудь драку. Пытается и пытается, и все не теряет надежды, пока не раздается обеденный звонок. За обедом он продолжает свои попытки, но до того неуклюже, что больно смотреть. Сочувствие своему гнусному состоянию он встречает только у курильщика. И то непонятно почему. Проблемы тлей и необученных бультерьеров. Курильщик. Инструкция по выживанию колясника в быту. Пункт 1. Следует избегать любых упоминаний наружности в разговорах, за исключением ситуации, когда она упоминается а. вне связи с говорящим, б. вне связи с собеседником, с. вне связи с кем-то из общих знакомых. Не приветствуются упоминания наружности в настоящем и будущем времени. Прошедшее время позволительно, хотя, опять же, не рекомендуется. Упоминание наружности в будущем времени в связи с собеседником является тяжким оскорблением последнего. Разговор двоих в этом ключе – легкая форма извращения, допустимая лишь между близкими людьми со стайниками. Блюм номер 7. Рецепты от шакала. Вы ведь живете в заперти, в замкнутом пространстве, понимаешь? Вы повернуты на самих себя и на это место, как невылупившиеся цыплята. Я думаю, от этого все ваши извращения. Извращения? Сфинкс кашляет, дым вырывается у него из ноздрей и между зубами. Что ты имеешь в виду? Курильщик колеблется. Так, разное. Выскажись, предлагает ему сфинкс. Извращение — это не слабо сказано. Хотелось бы понять, что ты имеешь в виду. Курильщик с мрачным видом дергает бусину на свитере. Этот серо-зеленый свитер связал для него Горбач. Вокруг ворота и манжет стеклянные бусы со зрачками, какие носят от сглаза. «Ты понимаешь», —

Я был одинок среди них. Бездомный, лишний. Целый, да, но все равно не один из них. Пар изо рта застывал белым облаком. Я шел быстро и вдруг понял, что на мне только майка и жилет. Должно быть, поэтому они и шарахались от меня, наружные люди. Они, их дети и собаки. Бультерьеры. Меня бросило в жар. Холод отскакивал от лица. И я старался не думать. Вообще ни о чем. Но в голове вертелось. Бультерьеры, бультерьеры, бультерьеры. Я чуть не прокричал это вслух. Потом меня отпустило. Я остановился и повернул обратно. Ноги сразу тяжелели, а голова вжалась в плечи. Не от холода. Я ушел бы оттуда в любой момент, прямо так, раздетый. Я ни разу не обернулся бы, я жил бы под мостами, питался крысами и был бы счастлив. Если бы только мог быть уверен в том, что я такой, как все. Даже сейчас. Я пытался говорить с ними, а они только смеялись. Даже когда я перевернул их вместе с кроватью, они смеялись. Почему? Почему? Я сказал это вслух и сам испугался. Как сумасшедший. Как псих. К черту бультерьеров. Они уверены в том, что наружности нет. Все, даже те, кто бывал там. И смех не от страха, а от уверенности. Можно ли жить среди психов и не сойти с ума? Они заразили меня страшной болезнью, хуже проказы, хуже любой безногости. Когда миллион лет назад они называли себя чумными, я только смеялся. Пока чума не поползла во все стороны. Пока она не сожрала все вокруг. Я слишком поздно понял, что это правда, и что это совсем не смешно. Я только одного не мог понять. Ведь этот день когда-нибудь придет. Они же не смогут остановить время, сколько бы ни смеялись. Ведь не смогут. Я споткнулся. Снег голубел, фонари зажглись на столбах. Вот же она, наружность. Я в ней. Я дышу ею прямо сейчас. Моя тень топала, размахивая руками и выкрикивая сумасшедшие слова. Кого я уговариваю? Неужели себя? И я пошел дальше. Дом держал накрепко. Бультерьер на поводке. Да, все, что было важно для меня, для них просто не существовало. Если бы можно было не думать об этом, я бы не думал. Я просто сбежал бы оттуда. Но проживи в наружности хоть 40 лет, я все равно знал бы, что они по-прежнему в доме. Сидят там невидимые, поют свои дурацкие песни и смеются надо мной. Я думал бы об этом днем и ночью, и это мешало бы мне жить. Поэтому мне необходимо было дождаться весны и начала лета. Увидеть самому, своими глазами, как их увезут одного за другим, как заставят поверить, ткнут носами в наружность, которой по-ихнему нет. Я хотел увидеть это и успокоиться. Я не стал бы смеяться над ними, мне бы достаточно было знать, что это в конце концов случилось. И пусть мне пришлось бы ждать еще целую вечность. Даже волк, даже он не хотел понимать. Даже он жил только здесь и только сейчас. И самым главным было стать вожаком. Это заслоняло ему и солнце, и наружный воздух. Я знал, что не стану смеяться над ними в память о нем, потому что и он был таким. А ему уже ничего не докажешь. Я пробовал. Ночами на чердаке, вдыхая пыль и засохший мышиный помет. Свеча оплывала на ящик, и наш с волком шепот прокрадывался наверх, к чердачным балкам. Может, я и не был счастлив тогда, но ближе к счастью я не бывал. И это все, что у меня осталось. Свечка, темнота и наши общие планы. Они потеряли смысл теперь, когда его не стало. Это было нужно ему, а не мне. И глупо идти одному той дорогой, которую мы придумывали вместе. Тем более, что он тоже не верил до конца, а значит, был одним из них. Ночами в сигаретном дыму он двигал их, спящих под нами, как шахматные фигурки, переставляя с места на место, выбрасывая вон. Он зачаровывал своей уверенностью, заставлял собой любоваться, а потом его самого отбросило прочь. Как сбитую ногтем пешку. И вся его уверенность не спасла его, как и их не спасут их вера, смех, песни и глупые истории. Я посмотрел на свою тень. Она пропадала. съеживалась в тусклое пятно, но под каждым фонарем снова появлялась в полный рост. И окна светили уже на черном. Дом вырастал передо мной кривобокой громадиной. Она съела мою тень, потом меня, и остались только шаги, хрустящие по снегу.